а затем долила в чашку немного сливок и положила еще одну ложку сахара. «Вообще-то обычно они втроем своими делами занимаются, но в этот раз предложили и мне с ними съездить. У них Андрей за старшего. Вот он и решил, что моя голова им не помешает. Сказал, что задание слишком необычное». Полина пожала плечами. «Ты же знаешь, я одиночка и люблю сама раскрывать секреты, а потом вытаскивать их из всяких пещер. Но такое задание... Даже мне интересно стало. К тому же отказывать было неудобно, они меня часто выручают. Я много артефактов через них покупаю». «Понятно. Кстати, а с каких это пор ты одиночка, Лазарева?» — спросил я. «Получается, мне наши с тобой приключения приснились?» «Ты это исключение из правил. Особый случай, так сказать». «Вот как. Приятно слышать такие слова, черт возьми. Не знаю почему, но вдруг мне в голову пришла мысль, что только ради вот такого признания стоило на денек смотаться в Катеринбург». «Угу. Значит, не приснилось», — кивнул я. «Рад это слышать. А эти трое из вашего отряда вообще чем занимаются? Тоже, как и ты, по всяким пещерам бродят? Если ты сказала, что артефакты через них доставала». «Типа того. Только у нас с ними цели разные. Я этим занимаюсь из любви к искусству, так сказать. Просто потому, что мне это безумно интересно. А они таким образом деньги зарабатывают. Ищут артефакты и всякие древности, а потом их продают и получают за это очень хорошие деньги». «Ну, не знаю. Такое себе. Не хотелось бы заниматься чем-то подобным. Я понимаю, когда хочется достать артефакт, чтобы себе его оставить, или там еще для какого-нибудь полезного дела. А просто так продать...» «Каждому свое, сам ведь понимаешь. Лично я их за это не осуждаю. Все зарабатывают как могут. Что плохого в том, что они продадут артефакт, который до этого валялся без дела в какой-нибудь богом забытой пещерке? Они ведь его не украли. Кстати, к ним многие сами за помощью обращаются. Вот как в этот раз, например». «Я их не осуждаю, Полина», — улыбнулся я. «Просто сказал, что не хотел бы сам заниматься такими вещами, вот и все». «Тебе и не нужно. Две прибыльные лавки, собственный наемный отряд. Знаешь, Макс, если честно, я тебя иногда не понимаю. Ты временами лезешь в такие места, где запросто без головы можно остаться, хотя мог бы просто наслаждаться жизнью». «Не говори ерунды, Лазарева. Я и так наслаждаюсь жизнью. При чем здесь деньги? Да и вообще, я ведь не как Шмелев, где попало не хожу ради выгоды», — сказал я и допил холодный кофе. «В основном все по делу. Тебе вот помочь или загадку какую-нибудь решить, которая ко мне в руки приплыла. Ну и артефакт достать между делом, почему бы и нет? Интересно же. Это другое совсем». «Да ладно, можешь не объяснять. Я же сама такая. Просто для меня артефакторика — это моя жизнь. А вот ты мог бы и не рисковать понапрасну». «И что тогда делать? С котами у деда дома играть?» Она помолчала немного, допила кофе и улыбнулась. «Хороший ты парень, Темников. С тобой не скучно». «С тобой тоже не соскучишься, Лазарева. Ты кофе еще хочешь?» «Нет», — покачала она головой и погладила свой живот. «Больше в меня уже просто не влезет». «Тогда рассказывай, что за дело. Мне уже не терпится узнать подробности, если даже ты сюда решила прикатить». «Я и рассказываю. Тебе ничего не говорит фамилия Кайсаров?» «Первый раз слышу», — ответил я, немного покопавшись в памяти и пытаясь припомнить содержание курса по истории одаренных родов Российской империи. «Ну да. Они не одаренные, так что в учебниках про них ничего нет. Хотя и дворяне. Я просто подумала, может быть, вам Терлецкий про Кайсаровых что-то рассказывал. Он любит про них вспоминать время от времени». «С чего вдруг?» — удивленно посмотрел я на нее. «Терлецкий специализируется на тварях из искажений и добыче ценных компонентов из них. И в этом смысле у них с Кайсаровыми общие интересы. Они несколько поколений занимались этим вопросом. Правда, с одним маленьким исключением. Кроме всего прочего, Кайсаровы были еще и большими экспериментаторами. Они скрещивали разных тварей, пытаясь выводить новые виды. Проводили операции над ними и всякое такое». «Да ладно», — удивленно спросил я. «А зачем им это было нужно?» «Чтобы получить новые виды существ, само собой. Разве не понятно?» «Как раз понятно. Мне не ясно, зачем они им понадобились». «По их логике, с выведенных таким образом существ можно было получать компоненты с новыми уникальными свойствами. В дальнейшем из них можно было бы делать новые эликсиры, понимаешь?» Я немного помолчал, обдумывая услышанное. В теории это, конечно, могло сработать, но на практике звучало как-то слишком фантастически. Ладно бы еще они были одаренными и имели какой-нибудь дар, который помог бы им в этом, а так... «И что?» — спросил я. «Были какие-то успехи?» «Говорят, были», — ответила Полина. «В какой-то момент их опыты были прекращены, и почти всех мужчин из рода Кайсаровых арестовали». «Разве это преступление? Они же что-то типа ученых, получается?» «Это не преступление. Но когда в их опытах стали участвовать люди...» Лазарева сделала многозначительную паузу. «Ну, в общем, сам понимаешь, не маленький». От ее слов я просто обалдел. «Как можно заниматься такими вещами, я понять не могу. Фу! Похоже, Полина была права. Если бы я услышал эту историю чуть раньше, я и правда мог лишиться аппетита. У меня даже сейчас пельмени с пирогами обратно проситься начали». «Ты хочешь сказать, они скрещивали людей с тварями из искажений?» «Угу», — кивнула она. «Вроде бы так получается. Официальной информации на этот счет не найти, а доступа к архивам тайной канцелярии у меня нет, как ты понимаешь». «Тогда откуда ты об этом узнала?» «Сначала копалась в своих источниках. Например, в «Тайнах империи» об этом много чего есть. И в «Книге секретов», — ответила Лазарева. «Когда Шмелев предложил мне это дело и попросил в нем поучаствовать, я занялась изучением вопроса». «Ну, не знаю. Это ведь больше для развлечения книжки». «Зря кривишься, Макс. Если хочешь знать, большая часть всего, что там написано, была на самом деле. По крайней мере, если говорить о тех вопросах, которыми лично я занималась вплотную. Лишь несколько раз истории оказались полной липой. Сам же знаешь, дыма без огня не бывает». «Просто звучит слишком невероятно. До сих пор не мог поверить я». «Знаешь, у каждого свои интересы. Как ни крути, а в какой-то мере они проводили уникальные эксперименты. Чисто технически, они ученые». «Психи долбаные». «Вот и я с тобой согласна, но это другой вопрос». «Ты сказала, что сначала копалась в своих источниках. А что случилось потом? Ты добыла официальную информацию?» «Нет, все гораздо проще. Заказчиком Шмелева оказался наследник Кайсаровых. Агей Иванович. Вот от него я узнала еще кое-какие подробности, о которых не пишут в книжках. Между прочим, он барон». «Офигеть». «Есть такое дело. А еще больше ты удивишься, когда я тебе расскажу, что ему понадобилось от Андрея». «Валяй, рассказывай. После того, что я уже сегодня услышал, вряд ли ты сможешь меня чем-нибудь удивить. Только не говори, что они еще людей ели, и мне нужно будет участвовать в каком-нибудь ритуале, который сможет избавить их род от этой напасти». «Людей они не ели, вроде бы», — смехнулась Полина. «Тут дело в другом. Агей Иванович выяснил, где находится секретная лаборатория, в которой его предки ставили самые сложные эксперименты. В свое время ее так и не нашли». «Интересно. А он как это узнал?» «Без понятия. Самое главное, что это оказалось правдой. А остальное меня не очень интересует. Лабораторию мы нашли, точнее, вход в нее». «Так». Я нетерпеливо поерзал на стуле. «Мне кажется, начинается самое увлекательное. Только прежде, чем ты дальше начнешь рассказывать, мне любопытно узнать, что ему нужно в этой лаборатории вообще». «В их роду есть легенда, которая втайне передается из поколения в поколение. Она утверждает, будто в этой лаборатории находится какой-то дневник Кайсаровых. Особая тайная книга. В ней записаны все секреты, которые им удалось узнать в ходе их экспериментов», — объяснила Полина. «Агей очень хочет его найти». «Зачем? Желает пойти по стопам предков и тоже начать скрещивать тварей. Неужели он такой идиот?» «Он говорит, что для его рода этот дневник сродни артефакту, который должен храниться в их родовом поместье как память об арестованных родственниках», — ответила она. «Лично он не считает их преступниками. По его мнению, они были кем-то вроде биомагов, только без дара». «Кто-то мне не очень верится в эту историю. Не думаю, что ему так просто удалось найти место с этой секретной лабораторией. Потратить столько сил, чтобы просто притащить в поместье дневник? Не знаю, не знаю. Звучит неубедительно». «Я тоже так думаю, поэтому мне кажется, что дело здесь совсем в другом». Она наклонилась поближе ко мне и тихо сказала. «В «Тайнах империи» говорится, что им удалось сделать эликсир долголетия, который лечит от всех болезней и продлевает жизнь». «Эликсира, который лечит от всех болезней, не существует», — с улыбкой ответил я. «Полина, ты же взрослая девочка и должна это понимать. Поверь мне, одаренному алхимику». «Верю. Но все же считаю, что если эта книга все-таки существует, то что-нибудь интересное в ней обязательно найдется. Именно поэтому Агей Иванович и хочет ее заполучить». «Будь по-твоему», — кивнул я. «Будем считать, что книга существует, и предки твоего барона — гении в алхимии, до которых мне далеко. Но все-таки пока не очень понимаю, я вам зачем понадобился? Вход в лабораторию вы нашли, правильно я понял? Ну, ищите его себе спокойно, этот дневник». «То-то и оно, что спокойно не получается. Я как чувствовала, что твоя помощь пригодится, когда предлагала тебе отправиться со мной в эту поездку. Да, вход мы нашли, это правда. Причем все говорит о том, что место правильное, потому что ловушек было понаставлено много. Все было хорошо до того момента, пока мы вдруг не наткнулись на каких-то упырей, на которых не действуют заклинания Ермолова. Нежить — это ведь по твоей части, Макс, вот я и подумала». «На какой стихии он специализируется?» — спросил я. «Он аэромант. Большой спец по молниям. Вот только что-то они этих упырей не берут», — ответила Полина и потрогала рукой свой синяк под глазом. «Я пока от них улепетывала, несколько раз упала. Вот оттуда и фингал». «Понятное дело, что не берут. Ладно бы еще огонь, а молниями в нежить лупить — занятие не самое эффективное. Если только очень мощными заклинаниями работать, так, чтобы в горстку пепла сразу превратить». «Таких сильных Федька не знает. Он может только дырки в них прожигать, а им это как мертвым припарки». «Да, дырки — это маловато». Я глубоко вздохнул и допил свой давно остывший кофе. Странное какое-то дело. Впрочем, все дела, которые были связаны с Лазаревой, так или иначе можно назвать немного странными, как и ее саму. «Ладно. Допустим, такая книга на самом деле есть, и что тогда?» «А тогда, если предположить, что Кайсарова и правда получали уникальные компоненты и проводили эксперименты по изготовлению эликсиров...» «Чисто в теории, в книге и правда могло быть много чего интересного. Даже просто почитать о результатах чьих-то подобных работ было бы очень любопытно. А если еще и удастся извлечь из этого что-то полезное, почему бы и нет?» «Очень даже можно, только один вопрос все-таки остается. Эта книга вообще существует?» «А если там нет никакой книги, вы с ребятами об этом думали?» «Это не важно. Барон платит в любом случае. Цифра хорошая, тебе понравится». «Я здесь из-за тебя, а не из-за денег. Так что можешь пока не говорить. Лишними они не будут, но я с тебя обязательно услугу взамен потребую. Если соглашусь, конечно, на эту авантюру». «Темников, ты ведь уже все равно приехал. Что тебе сложно одним глазком взглянуть, что там и как?» «Не сложно, наверное». «Тогда о чем разговор?» «Слушай, Полина, я так понимаю, у нас с тобой спешки особой нет? Никто ведь не умрет, если мы с тобой денек погуляем в Катеринбурге. Ты мне Терлич покажешь, а я тем временем подумаю, как следует над твоим предложением». «Вообще-то они нас сегодня вечером ждут». «Такие вопросы с кондачка не решаются, сама понимаешь», — подбегнул я ей. «Мне нужно подумать, обмозговать. Да это спаться с дороги не помешало бы, если вдруг решу на упырей войной идти. Селенок подкопить». Полина улыбнулась и покачала головой. «Ну и хитрец же ты, Темников». «К тому же должен я тебе долг отдать». «Какой-то». «Ты меня обедом накормила, так что с меня ужин». «Ладно, договорились. Только завтра обязательно едем, прямо с утра». «Само собой. Если соглашусь, конечно».